Глава 12. Катя подготовилась к встрече с Уйгуной. Прежде всего, она пошла в магазин, который поразил ее скудным и вместе с тем разнообразным ассортиментом. Рядом с яйцами и хлебом лежали детские игрушки, над ними висели платья, на полу стояли бутыли с водой и какими-то химическими жидкостями, домашние тапочки и резиновые сапоги. Еще на полках лежала зубная паста, шампуни и прочая бытовая химия, совсем рядом с вафельным тортом и полиэтиленовыми пакетами с конфетами. Но сильнее всего шокировали цены. На некоторые продукты они были в половину выше московских, а на другие даже вдвое. «Здравствуй», — пожилая продавщица приветливо улыбнулась. «Нужно что-нибудь?» «Здравствуйте», — Катя с трудом оторвала взгляд от ценника на яйца. «Да, платок какой-нибудь у вас есть?» Она спросила без особой надежды, но женщина с готовностью вытащила из-под прилавка целых два платка, упакованных в целлофан, синий и красный с золотыми узорами. Оба они выглядели довольно безвкусно. У Сандары был темно-синий платок, и Катя потянулась было к красному, чтобы было разнообразие. Но вспомнила о словах Мичие, что девочки хотят остаться незамеченными, значит, красный не подойдет, такой видно за версту. «Синий, пожалуйста, сколько стоит?» На платок ушли почти все карманные деньги, однако Катя не чувствовала, что потратила их зря. В конце концов, покупать здесь для себя все равно было нечего. Из школьного холодильника она взяла кусок хлеба и немного кумыса, который отлила в маленькую баночку. Не без колебаний попробовала напиток и вздрогнула. Он оказался кислым и невероятно крепким. Еще Катя прихватила воды, на всякий случай, и шоколадку из собственных запасов, хотя отдавать ее духу леса не собиралась. «Жирно будет», — подумала она, выходя на крыльцо. Уйгуна пришла через несколько минут. Девочка тихонько позвала из-за угла. Катя пошла к ней, и через несколько минут они вместе вышли через заднюю калитку. Там, среди деревьев, Уйгуна облегченно выдохнула. «Боишься, что тебя кто-то заметит?» «Ну да. А если спросят, куда мы идем?» «А куда мы идем? Недалеко, надеюсь? Мне вчерашнего с головой хватило». «Не очень далеко. Я тебя потом к деревне выведу. Обещаю». Уйгуна взяла ее за руку и с беззаботным видом зашагала вперед. Поначалу Катя даже расслабилась и весело болтала, но потом заметила, как сгустился лес. Снова пришлось раздвигать ветви, перешагивать через корни и пробираться сквозь колючие заросли. Кате показалось, что они направлялись совсем в другую сторону, противоположную от тайника и оврага. Это и ободряло, и пугало одновременно. «Как ты не боишься заблудиться?» — спросила Катя. «Не знаю. Мне понятно, куда идти. Наверное, это потому, что я здесь долго», — добавила девочка с глубокомысленным видом. «Голова ведь все запоминает». «А ты давно из деревни ушла?» Уйгуна призадумалась. «Вроде давно», — ответила она не очень уверенно. «У меня там мама раньше жила, но теперь ее нет». «Вот оно что! А с кем ты теперь живешь, с отцом?» «Нет, с Сандарой и остальными. Да ты же была у нас». «Ну, я ведь была только на полянке. Так мы там и живем?» Голос Уйгуны прозвучал так, как будто она не сказала ничего особенного. Катя посмотрела с сомнением. Возможно, она чего-то не поняла. «Но ведь у вас должен быть дом. Ну, знаешь, с крылечком, с крышей». «Дома нет. Да нам и так хорошо. У нас кровати есть, под ветками». Кате представились кровати, почему-то больничные, с металлическими спинками, втиснутые между деревьями и колючими кустами. Выходило, деревни нет. Но кто допустил, чтобы дети жили в таких условиях? Что-то не сходилось. Уйгуна говорила, она там давно, но ни один ребенок не пережил бы суровую сибирскую зиму в кровати под ветками. «А зимой? Вы были там же?» «Ну да». «Придумывает, выдает желаемое за действительное?» Катя твердо решила поговорить с кем-нибудь об этих девочках. Осторожно, не упоминая Сандару, только Уйгуну. Ее ведь знали. Она регулярно присутствовала на занятиях по английскому. Наверняка ее место жительства не было ни для кого секретом. Катя собралась было задать новый вопрос, но на пути вдруг возник бурелом. «Вот и приехали». Уйгуна с хитрым видом подмигнула. «Мы пройдем, только никому не рассказывай». Она юркнула в сторону. Пришлось перебраться через несколько поваленных деревьев. Потом девочка указала на лаз. Он был даже больше, чем тот, в который приходилось протискиваться у тайника, хотя обнаружить его человеку несведущему наверняка было непросто, если не невозможно. Катя следом за Уйгуной пробралась по лабиринту из упавших ветвей, и они снова оказались в тайге. Пройдя еще сколько-то времени, Уйгуна остановилась, указала вперед и взволнованно прошептала: «Вон там! Надо выйти за деревья и там все сделать! Положи на землю еду, потом сверху полей кумысом и скажи: «Дух леса, прими мою жертву и защити это место!» «Ладно, а ты не пойдешь?» «Я тут подожду». Катя стала не по себе, но девочка скрестила пальцы. «Я с места не сдвинусь, обещаю! Можешь меня привязать?» «Скажешь тоже!» Деревья росли так плотно, что пришлось протискиваться между ними. Катя выбралась из веток и оказалась перед открытым пространством, довольно большим и очень странно выглядящим в этой чащобе. Ноги налились свинцом, дальше не удалось сделать ни шага. Катя не понимала, почему. Огромная поляна казалась смутным сновидением, давним и страшным. При этом страха, что вот-вот явится некто вроде Хахана или того, что увидел Салаат, не было. Просто воздух казался вязким и пропитанным затхлостью. Вдруг Катя осознала: это место ей знакомо. Она видела его на записи. Кто-то шел здесь под раздражающие щелчки. Это был шанс выяснить, что понадобилось здесь неизвестному оператору. Но Кате не хотелось задерживаться ни секунды. Она даже думала повернуться и уйти, соврав Уйгуне, что все сделала. Но потом все-таки скинула рюкзак, опустилась на колени, быстро выложила из пакета хлеб, свинтила с банки крышку и полила все кумысом, глухо проговорив: «Дух леса, прими мою жертву и защити это место». Кумыс быстро впитался в землю. Сама не зная зачем, Катя накинула на хлеб сухие листья. Издалека, с другого конца поляны, раздался протяжный рев. Катя бросилась обратно и с огромным облегчением увидела Уйгуну. Девочка и правда не двинулась с места. Она замерла с широко раскрытыми глазами, глядя куда-то мимо Кати, и испуганно зашептала: «Пойдем, пойдем скорее!» Катина сердце тоже заходилось от страха. По пути к лазу она вспомнила слова из найденного молитвенника, и память неожиданно даже для нее услужливо воспроизвела текст молитвы, может, не совсем точно, но достаточно полно. Катя так удивилась этому, что прошептала ее вслух. Уйгуна остановилась. Позади послышался странный звук, будто вдруг налетел сильный ветер, и снова раздался рев, уже приглушенный. Уйгуна расплакалась. «Что такое?» — перепугалась Катя. «Что случилось?» «Нет, ничего», — девочка утерла слезы кулаком. «Пойдем поскорее, а то до темноты не вернемся». Они миновали бурелом и как могли быстро продолжили путь. Уйгуна выполнила свое обещание и привела Катю прямо в деревню, к крайнему дому со стороны речного островка. Катя на прощание передала ей платок для Сандары и шоколадку. «Ты точно не хочешь остаться здесь?» «Нет, мне надо домой. Пока». Девочка скрылась в тайге. Катя направилась было к школе, но вдруг от ближайшего дома отделилась тень. У Кати упало сердце. Мало ей было острых ощущений. К счастью, вскоре она разглядела в сгущающемся мраке Салаата. Вид у него был хмурый. «Привет. Ты меня напугал». «Ты что, опять бродила по тайге? Одна?» «Не одна». Катя запнулась. Она помнила просьбу Саина не рассказывать Салаату об Уйгуне, но решила, что с нее хватит. В конце концов, Салаат был единственным, с кем можно было поговорить откровенно и без страха. Он наверняка слышал о девочках в тайге и мог что-то прояснить. К тому же с трудом верилось, что он способен разозлиться из-за такой мелочи, как дружба Саины с Уйгуной. «Не одна», — повторила она. «С Уйгуной». Салаат пристально посмотрел на нее. «С какой еще Уйгуной?» «С маленькой. Она ходит на занятия по английскому». Салаат долго молчал. Наконец он на редкость серьезно и мрачно сказал: «Пойдем. Надо поговорить». «Пойдем». Они пошли к школе. Катя чувствовала себя неважно. После того, что она сказала, Салаата будто подменили. Может, и правда не стоило говорить об Уйгуне.